Корейской Народно-Демократической Республики знаменательно отметили День Матери. Матери всей страны 16 ноября возложили корзины, букеты цветов и цветы к фотопортретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на площади у высшей святыни Чучжи Кымсыанского дворца Солнца, к их бронзовым статуям на возвышенности Мансуде, бронзовым статуям и фотопортретам периферии. Они посетили бронзовый бюст героини антияпонской войны Ким Чен Сук на Тесунсанском мемориальном кладбище революционеров, ее бронзовые статуи в уезде Ким Чен Сук и городе Ферён, и с теплотой в душе вспомнили ее священную революционную жизнь. Воины и строители присылали своим матерям поздравительные открытия в честь Дня Матери. Юноши, подростки и трудящиеся толпились в цветочном магазине Пхеньянского роддома и других цветочных магазинах, выбирали красивые букеты цветов и сувениры для мам. Во всех семьях, в том числе в квартирах педагогов университета имени Ким Ир Сена на улице Ученых Мире и улице Ученых Инха, представители прекрасного поля были окутаны в цветы при горячих пожеланиях своих детей и учеников. В Пхеньянском Большом театре была революционная опера «Не за горами День Победы революции». А в Пхеньяне, уездах, городах и провинциях страны тоже были поздравительные концерты для матерей. Все учреждения общественного питания как следует угощали героев дня.